Глава 47. Джан сидела в своем вагончике в ожидании, когда ее позовут на съемку следующего эпизода, и писала письмо доктору Муру. Потому что ей больше некому было все объяснить. Смерть Май подействовала на нее сильнее, чем она полагала. Джан не спала. В результате мешки под глазами и припухлости на лице сделали съемки кошмаром. Даже плач не помогал. «Я знаю, ты подумаешь, что ты меня предупреждал, но даже если так...» Джан сделала паузу. У нее было все, о чем она мечтала. Карьера и любимый мужчина. Но этого ли она хотела? Ей было даже трудно поверить, что Сэм был с ней, что он любил ее, поддерживал ее, желал ее. Джан ясно ощутила его руки, ласкающие ее, его губы на шее, на груди, на плечах, на животе и ниже, ниже. Он любит меня, но я не чувствую, что я здесь. Может быть, он не здесь? Когда он касается моего лица, это не мое лицо. То есть, конечно, это мое лицо, но это не лицо, которое было у меня до того, как он полюбил меня. Каким-то образом каждая его ласка была как удар. Каждый раз, когда Сэм ласкал ее лицо, он, казалось, давал ей пощечину. Всякий раз, когда он ласкал ее профиль нежными, любящими пальцами, восхищался ее совершенством, Джан трепетала так, как будто он угрожал ей. Как это могло быть? Вновь и вновь она задавала себе этот вопрос. «Сэм — тот человек, который мне нужен. Он — тот человек, которого я всегда хотела любить. Теперь он у меня есть, и он меня любит». Но что-то в Джан сопротивлялось той любви, которую он так открыто ей предлагал. Ей было ясно, что Сэм ее обожал. Джан теперь сама видела то, что до сих пор наблюдала лишь со стороны. Она вспомнила своих нью-йоркских друзей Чака и Молли, как Чак был буквально болен от любви к Молли. Она вспомнила всех симпатичных девушек, актрисы, танцовщиц, известных ей, их пылких любовников, мужчин, которые жадными глазами следили за своими женщинами, притягиваемые к ним, как булавки к магниту. Джан помнила, как завидовала им, как ей было горько думать, что она никогда не испытает ничего подобного, никогда не вызовет такой страсти. Джан вспомнила о Нейле, страстно влюбленном в Мэри Джейн, но его желание заставляло ее в какой-то степени даже испытывать стыд за Нейла. Джан понимала, что он любил Мэри Джейн из отчаяния и одиночества. У него был такой маленький выбор, что его любовь к Мэри Джейн в глазах Джан была скорее проклятием, чем комплиментом. Это было своего рода официальной рекомендацией в обществе неудачников. Это служило своего рода признанием, что вы сами не симпатичны, но признаете этот факт и готовы делить компанию с другим таким же смешным, неловким и несимпатичным человеком. Вы будете лгать, что любите друг друга, но на самом деле у вас просто нет иного выхода. Вы упустили свое время, и у вас не осталось надежд. Однако, может быть, ее впечатление было ложным? Или оно основывалось на том, что Джан сама себя ненавидела? Разве не Нейл на самом деле знал Мэри Джейн? Кто по-настоящему ценил ее? Просто Джан была снобом и боялась общества ничем не примечательного человека. Она, по счастью, избежала этой судьбы. Мэри Джейн, это глыба мяса, а не женщина, была мертва. Она же, Джан Мур, может лгать красиво и грациозно, рядом со своим красивым, высоким и преуспевающим любовником, и наслаждаться его ласками. Она стала одной из победительниц в этой жизни, даже если ей пришлось завоевывать свою добычу. Но теперь добыча принадлежала ей, победительнице. Прошлое было мертво. Настоящее может быть великолепно, а будущее еще более многообещающим. Но отчего Джан ощущала пустоту? Ей просто нужно поскорее преодолеть печаль, вызванную смертью Май. Джан не сомневалась, что в ее жизни произошел своего рода срыв. Очень плохо, что она не может пережить его вдали от всех, в уединении родного дома. Сейчас же почти 200 человек зависят от ее настроения, ее внешности, от того, как она спала ночью. Сегодня утром ей пришлось наложить дополнительный грим, чтобы скрыть припухлость. Сэм зависит от того, насколько она способна сконцентрировать внимание, от того, насколько верно она может сыграть то или иное чувство. Но Джан не может делать ни того, ни другого. Она оказалась полностью парализована, разбита на две половинки. Может быть, это шизофрения? Или для человека нормально ощущать это раздвоение личности? И как иначе прореагирует нормальный человек на превращение в звезду? Каждую ночь, когда Сэм занимался с ней любовью, Джан хотелось плакать. Поначалу это трогало его, слезы появлялись и в его глазах, но уже неделю, как он не испытывал подобных чувств, а ее слезы не прекращались. Единственное, что утешало ее, что освобождало от дневных забот — любовь. Но и она превратилась теперь в кошмар из слез. Майкл же тоже превращал съемки каждого эпизода в кошмар. Становилось просто невыносимо стоять на своем месте рядом с ним и изображать обожание. Джан презирает Майкла. Она никогда не встречала мужчину, который оказался таким бы мелочным после того, как его отвергли. Хотя, — напомнила она себе, — до сей поры ей не предоставлялась такая роскошь — отвергнуть красивого мужчину. Но его мерзость переходила все границы. В конце концов, Майкл ее обманул. Он не рассказал ей о Шарлин, о Лайле. Почему же теперь он ее ненавидит? Почему его так изумила ее пощечина? Какой бы ни была причина его ненависти, но Майкл ее ненавидел, и это было отвратительно. Он делал массу мелких гадостей, чтобы сбить ее с роли. Неверно произносил слова, делал не те движения. В результате Джан не могла стоять на том месте, которое она должна была занимать во время съемки. Сейчас же, когда она стала особенно ранима после смерти Май, Майкл стал еще более бессердечным. Сегодня утром он назвал ее грибом-дождевиком, намекая на ее опухшее лицо. Но самым неприятным оставались ее чувства к Сэму. Когда он смотрел на нее, когда он гладил ее волосы, ласкал ее, Джан смотрела ему в лицо, искала взгляда, по которому тосковала, этот взгляд обожания и любви, и испытывала ревность. Слезы начинали литься из глаз, это сводило с ума. Она ревновала Сэма к самой себе, потому что, хотя он любил ее, Джан, но она хотела, чтобы он любил Мэри Джейн. Боже, это ненормально. То ли смерть Май произвела на нее такое впечатление, то ли съемки так на нее действовали, то ли сама связь с Сэмом. Боже, что бы там ни было, но это мешает ей спать ночью. Мешает ей расслабиться, и она так устает, что едва может сконцентрироваться. Джерри, ее гример, сидел около зеркала, курил сигарету и ожидал ее просьб. Джан положила карандаш и взяла шоколадку. Она вдруг начала есть конфеты, хотя почти 4 года обходилась без сахара и без сладкого вообще. Но желание ее стало непреодолимым. Каждая съеденная конфета утешала ее. Наконец, однажды Джан начала надевать костюм, который шила для нее Май, и обнаружила, что молния едва застегивается. Она знала наверняка, что набрала почти 5 фунтов. В обычной жизни это не имело бы большого значения, но камера беспощадна. Любой излишек веса сразу станет виден в кадре. Май так тщательно работала над каждым костюмом, продумывая каждую деталь, исправляя любое несовершенство. Теперь Джан портила последнюю работу Май. Может быть, она делает это, потому что злится на Май. Зачем она умерла? Или потому, что ей отчаянно хотелось утешения? Независимо от истинной причины, все костюмеры стояли на головах по ее милости. Джан съела плитку шоколада и слезала шоколад с пальцев. Она вновь взяла в руки письмо Брюстеру. Мне так хотелось все сказать Сэму, но я не уверена, что это что-либо улучшит в моей жизни. Вероятно, даже наоборот ухудшит. Мне кажется, что на самом деле я хочу не изменения в поведении Сэма, а изменения в его прошлом. Я хочу, чтобы он и тогда любил меня так, как сейчас. Как жаль, что ты не можешь провести еще одну операцию в моей душе так же успешно, как уже провел одну операцию снаружи. Нет. Так писать невозможно. Джан скомкала письмо и бросила его в мусорную корзину вместе с конвертом от последнего письма доктора Мура. Она напишет ему позже, когда это будет иметь больше смысла, когда она сама разберется в своих чувствах. В дверь вагончика постучали. «Они готовы, мисс Мур?» — позвал тонкий голосок Джоэля. Джан вышла к Джерри. «Я готова к завершающему гриму», — сказала она мрачно. Минус Пейдж стоял рядом с вагончиком. На нем был темно-синий спортивный костюм с надписью «Служба чистоты». Минус подождал, пока Джан Мур вызвали на съемочную площадку, затем вежливо постучал в дверь вагончика. «Служба чистоты», — сказал он. «Можно пропылесосить помещение?» Гример впустил его внутрь. Минос стал аккуратно пылесосить ковер, затем протер от пыли все видимые поверхности в вагончике. Этот глупый гример выходил из вагончика, поэтому уборщик просто опрокинул содержимое корзины для мусора в огромный пакет и вышел. Несколько позже, в фургоне, он перерыл все бумажки, все обертки, пока, наконец, не нашел то, что искал. Конверт, проштемпелеванный в Нью-Йорке, на котором был написан обратный адрес. Доктор Брюстер Мур.